тонком мире человек становится мыслью, то есть принимает ту форму мысли, которая себя облекает. Если он будет думать о себе как о калеке, станет калекой. Как о слепом, станет слепым. Как об уроде, станет уродом. Как о красавце, станет красивым. Как о камне, станет камнем. Как о животном, примет обличье животного. Как о ком бы то ни было, примет внешнее обличье или образ того, кем себя считает или кем захочется казаться ему, ибо там все творится и все движется мыслью. Все сказки и легенды об оборотнях и о превращении человека в зверей, растения, птиц, деревья, скалы выражают правду или действительность тонкого мира. Призрачное курение, пиры отупения, формы построек, не состоявшихся на земле, все это продукты мысленного творчества развоплощенцев. Следовательно, там можно создавать как образ своего внешнего выражения, так и окружающие человека условия. Можно это творить сознательно или бессознательно, то есть не зная законов, управляющих этими процессами. В случае бессознательного творчества человек принимает свойственный ему облик и создает вокруг себя привычную для мысли его обстановку. Персонификаторы тонкого мира желаемый им облик могут принимать временно. Постепенно эта форма, если воля не вмешивается, рассеивается, и человек принимает свой истинный вид. Персонификация не освобождает персонификаторов от их подлинного облика, который в конце концов выступает наружу. Развоплощенец, подверженный вожделением, будет являть собой ту форму мысли, которая преобладает в его сущности. Обжора обставит себя всевозможными яствами, все же еще сохраняя человеческую форму, но вожделение иного порядка могут превратить человека в те формы или образы мысли, в которые погружается или воплощается вожделеющее сознание. Мысль будет или тюремщиком, или освободителем, ибо мыслью творится и сам человек, и то, что его окружает. Тем и хороши самые дерзновенные мысленные полеты, что раздвигают они границы проявления духа. В тонком мире, где мысль, там и мы. Это до известной степени касается и плотного мира, но земная очевидность мешает осознать полностью это условие. От мыслей своих никуда не уйти, если не достигнута ступень овладения мыслью. Власть над мыслью, если она осуществлена на земле, простирается и на пребывание в мире надземном. Эту ступень необходимо пройти и овладеть энергией мысли, или человек овладеет мыслями, или мысли овладевают им, и тогда явление восхождения духа приостанавливается. Кто не владеет своими мыслями, тем часто владеют мысли чужие.